При таком раскладе в этих местах особо не развернешься, даже крупной компании. И вы пришли сюда, чтобы предупредить меня? Нет, хотел посмотреть на тебя. У малых предприятий есть зуб на крупные компании. А то ты меня не видел. Из чего это ты выдаешь мне ваши секреты? Ну, знаешь, может, мне твой хот-дог понравился. Белый пиджак встал, голубой вместе с ним. Голубой пиджак достал бумажник и дал мне 10 000 йен. «Сдачи не надо», — сказал Белый и посмотрел на меня. «Две бутылки пива и 2 хот-дога. Да это меньше 3000». «Ну и что? Возьми себе». Голубой пиджак открыл дверь. Белый продолжал смотреть на меня. «Хочешь еще один совет?» «Валяй». «В сфере услуг желательно обращать внимание, во что ты одет. У тебя дырка на локте». «Вот спасибо, не заметил». «Меня Асаи зовут. Сиро Асаи из Кёва Сёдзи. Может, еще встретимся». «Я запомню». «Спасибо за хот-дог, было вкусно». Они вышли. Я убрал посуду со стойки и выпил стакан виски. Потом открыл дверь рядом с туалетом, на которой висела табличка «Офис». «Моя комната». Поискал чистый свитер среди одежды, сваленной горой в углу комнаты. Нашел один, который постирал в прачечное самообслуживание 2 недели назад. Переоделся. Мужик по фамилии Асаи дал мне дельные советы, по крайней мере, один из них. Второй я плохо понял. Я вернулся в бар и стал думать над вторым советом. «Сегодня во второй половине дня», — сказал Асаи. Напрашивался единственный вывод. Бар перестал быть святой землей. Меня вычислили. Некоторое время в баре было пусто. В 9:00 зашли 3 ребят, работавших в модных магазинах неподалеку. Заглянула трансуха Йосико из 2-го квартала. «А у нас никого. Надоело сидеть куковать», — сказала она, слопала 3 хот-дога и умчалась обратно. Вслед за ней пришли дизайнер рекламы и 2 редактора издательства медицинской литературы. Давно знакомые клиенты, все общались друг с другом. Говорили о случившемся в парке Тюо. Наверное, дело рук экстремистов. Других версий не было. Основная тема для обсуждения — какая именно секта постаралась. И здесь возникало небольшое расхождение мнений. Похоже, никто не располагал новой, еще неизвестной мне информации. При клиентах я не пил. Продолжал выполнять свои обязанности, открывал бутылки с пивом, колол лед, жарил хот-доги. Больше никто не появился. 1:00. Прошло 20 минут, как ушел последний клиент. Я читал вечернюю газету, которую оставил один из посетителей. Шрифт крупный. Информации, помимо той, что я узнал из телевизора, никакой. Я сложил газету и встал с места. Пора закрывать бар. Выпил еще 1 стаканчик виски, взял табличку «Бар закрыт» и вышел на улицу, чтобы забрать электрическую вывеску. И тут сильный удар в живот. Следующий удар в висок. Меня будто переломило надвое. Я худо-бедно выстоял, но из-за спины ко мне потянулась рука. Наверное, хотели схватить меня. Я согнул правую руку под прямым углом и подался корпусом назад, выдвинув локоть. Послышался тихий стон. Я двинулся в бок. Тело не забыло базовых движений. Мне удалось увеличить расстояние, и я огляделся. 3 парней. Никого из них я раньше не видел. Наверное, нет и 30. Самое большее лет 30-35. Может, из той крупной компании, о которой говорил Асаи.